Кир Булычев. Глубокоуважаемый микроб. Глава первая, в которой Корнелий Удалов принимает приглашение на СОС и принимает решение. Утренняя почта доставила Корнелию Ивановичу Удалову авиаконверт, в котором было письмо следующего содержания. «Уважаемый Корнелий, ты приглашен на первый СОС делегатом от земли с правом решительного голоса. Твое явление обязательно. В случае неявления ответственность делит вся земля, которая будет дешифиширована сроком на 34 прокула. Первый СОС состоится с 21 по 36 июля сего года по адресу 14xxx(5)/%=34. Транспорт, сопровождение, кормление, погребение, в случае необходимости, приемлемую температуру и влажность обеспечивает Оргкомитет СОС. Созывающий секретарь ОК СОС Г-Г. Удалов дважды прочел приглашение, потом подошел к окну и с грустью поглядел во двор. Двор был зеленым, уютным. Старуха Ложкина развешивала белье. Тяжелые капли воды падали с белых простыней на траву. Рыжий петух взлетел на раскрытую дверь сарая и громко хлопал крыльями. Из окна Гавриловых доносилась джазовая музыка, а по голубому утреннему небу плыли розовые облака, под которыми с пронзительными криками носились стрижи. И вот этот мирный, обжитой и родной мир придется покинуть ради неизвестного СОС, ради сомнительных наслаждений и реальных опасностей космического путешествия. «Придется ехать», — сказал Удалов, отворачиваясь от окна и с нежностью глядя на Ксению, которая собирала на стол завтрак. «Какое сегодня число?» 18-е, ответила Ксения, поглядев на настенный календарь. «Куда собрался? Опять на рыбалку?» 3 дня всего осталось», — задумчиво произнес Удалов. «Не на рыбалку, а на первый СОС». «И не мечтай!» — возмутилась Ксения. «Хватит с нас! Небось, опять пришельцы? Опять жертвовать своим временем и нервами ради галактической дружбы?» «Надо, Ксюша», — сказал Удалов и сел за стол. Позавтракав, он пошел к Николаю Белосельскому.